Глава 6. Хантер и Хистер. 13 сентября 2051 года. Первая ночь после катастрофы была светла. Ярость огня, полыхающего среди руин, пожирающего мебель и скарб, смрадно чадящего в лужах расплавленного пластика, не знала границ. Те, кто выжил, находились в тяжкой прострации. Мужество человеческое имеет предел. Спокойно созерцать панораму руин, среди которых пляшут отцветы пламени, понимать, что несколько часов назад тут сиял мириадами огней великолепный город, было не просто тяжело. Панорама пустоши, освещенной пожарами, изломанной складками изменившегося в одночасье рельефа, похоронившей сотни тысяч людей, уничтожала рассудок, воздействуя на психику как сокрушительный удар. Сава очнулся в темноте. Последнее, что он помнил, было чувство глубокой досады на самого себя. В подвале на окраине города он оказался случайно. Выпил накануне со знакомым парнем, тот и затащил. Дальше, пока в голове еще царил алкогольный дурман, Сава лишь наблюдал, как кучка бритоголовых наци накачивает себя в преддверии задуманного погрома. Было тошно их слушать, но физическая форма к мордобою не располагала. За последний год после того, как разошелся с женой, Сава много пил и сильно сдал. К вечеру дурман опьянения понемногу начал рассеиваться, и последнюю, напутственную речь этого Хистера, обращенную к малолетним боевикам, он слушал уже с отвращением. Естественно, Сава не собирался принимать участие в погромах. Да и сильно сомневался, что пацаны 15-16 лет способны натворить что-то серьезное. Года три назад, когда Сава только вернулся со службы в армии, он бы долго не раздумывал, как поступить. Очнувшись от полузабытья, разогнал бы эту гнилую тусовку. Публично, на глазах запутавшихся в речах подростков, потрепал бы новоявленного вождя нации. Но год беспробудного пьянства сыграл с ним злую шутку. Мышцы одрябли, убеждения поистерлись. Он чувствовал, что катится по наклонной плоскости, но уже не сопротивлялся неумолимому падению на дно. Будь что будет. Раньше заработать пару сломанных ребер – не вопрос. А сейчас не страх, но липкое безразличие к окружающему поселилось в душе. Он хотел просто уйти, плюнув на все, и больше не вспоминать о существовании этого подвала, где его полупьяного, дебильно улыбающегося крестили Хантером. Сава ждал, когда малолетние боевики свалят. Связываться с ними не хотелось. Все равно не переубедишь, тут нужно внушение посерьезнее, чем пара тумаков. Затаившись в глубине подвала, он наблюдал, как Хистер нервно курит в ожидании некоего события, а затем... «Я что, вырубился?» Он приподнял голову, осматриваясь. Остаточные эффекты похмелья вмиг улетучились. В подвале царил сущий кавардак. Блин, они что тут, запас взрывчатки держали? Голова раскалывалась, в ушах звенело. Рот и нос забила едкая бетонная пыль. «Вот придурки малолетние!» – мысленно продолжал ругаться он. С трудом встав на четвереньки, начал пробираться к выходу, обозначенному на фоне вязкой тьмы изломанным контуром перекошенного дверного проема, за которым сочился непонятный багряный свет. Спотыкаясь, обдирая руки и колени об острую арматуру, торчащую из рухнувших, раздробленных железобетонных плит, он, кряхтя и кашляя, выбрался из подвала. Горячий ветер пахнул в лицо. Глаза тут же стало разъедать дымом. Он закашлялся, натужно глотая поднявшуюся клубами, как будто повисшую в воздухе гарь, смешанную с бетонной и кирпичной пылью. Взглянув на город, Сава оцепенел. Ощущение было такое, словно ему саданули ногой в переносицу. Гул в голове, шумный ток крови в ушах, взгляд, помутившийся от увиденного. Он озирался, словно попал на другую планету. Сердце внезапно замедлило темп ударов, глухо и редко трепыхалось в груди. Вокруг, куда ни глянь, простирались руины. Их освещало пламя пожаров. Чуть выше, теряясь в клубах пыли и дыма, плавали пласты зеленоватого призрачного сияния. Во многих местах от исковерканной земли к низкому, тяжелому, напоенному пеплом небу тянулись черные грибовидные выбросы с багряными прожилками. Панорама окрестностей не находила ни объяснения, ни какого-то адекватного, осмысленного отклика в рассудке. Он оцепенел, впитывая взглядом чудовищную реальность. Внутри все оборвалось. Подсознательно Сава понимал глобальность, непоправимость свершившегося, но разом отказывался верить увиденному. Побелевшие губы скривились, дрожали. Хотелось проснуться и, обливаясь холодным потом, с облегчением понять, это всего лишь пригрезившийся кошмар. Не тут-то было. Неподалеку, словно вызов тотальному разрушению, высилось несколько многоэтажных зданий, невероятным образом изогнувшихся, но не рухнувших. Словно кривые согнутые пальцы, одни судорожно сжатые, другие, указывающие в небеса, они возвышались над завалами строительного мусора, в который превратились целые кварталы мегаполиса, делая последнюю отчаянную попытку очнуться. А в следующий миг одно из зданий прямо на глазах внезапно пошло трещинами. С высоты посыпалось бликующее багрянцем крошево стекла, и вдруг верхние этажи небоскреба взорвались, окутавшись тугим шарообразным облаком обломков, из недр которого во все стороны ударили ветвистые разряды молний. Первым чувством при виде абсолютно невозможной с точки зрения здравого смысла апокалиптической картины стала полная растерянность, ощущение собственной ничтожности и беспомощности перед лицом вершившегося на глазах катастрофического действа. Кожу на затылке стянуло крупными мурашками, в груди застыл холод, тело трясло в нервном ознобе, а каждый судорожный вдох забивал легкие едкой пылью, вызывая мучительный кашель. Не выдержав навалившегося со всех сторон сонмища ощущений, он, согнувшись от кашля, инстинктивно метнулся назад, к узкому лазу, ведущему в сумеречные недра подвального помещения. Первым желанием Савы было забиться в какой-нибудь угол и пересидеть свой страшный глюк, вызванный паленой водкой. «Если не сдохну, брошу пить», — мысленно пообещал он себе. Интоксикация, белая горячка, что угодно, но только нереальность. В подвале было душно и жарко. Спертый пыльный воздух не давал дышать, но тело, покрытое липкой испариной, било ледяным ознобом так, что лязгали зубы. Сава совершенно потерял ориентацию во времени и пространстве. Ему казалось, что он провел в подвале уже целую вечность, наполненную глухими ударами, толчками. Но на самом деле прошло минут 5, не больше, прежде чем он бросил глупые и тщетные попытки отгородить свой надломленный рассудок от жуткой реальности. Может, он и был болен, но не настолько. Чудовищное наваждение не рассеивалось, напротив, оно усиливалось. Плиты перекрытия над головой угрожающе потрескивали. Иногда слышался скрежет, звон лопающейся арматуры, шелест и перестук осыпей. Затем пришли иные ощущения. На фоне поглощающего разум ужаса, который постепенно начал притупляться, обострившийся слух выделил новые звуки. Кто-то шевелился во тьме. Внезапное осознание, что рядом есть еще кто-то живой, было острым, словно удар тока. Кое-как отдышавшись, Сава пополз на звук, ощупью пробираясь меж фрагментов проломленного, местами рухнувшего перекрытия. В состоянии тяжкого аффекта его мысль сосредоточилась на слабом человеческом голосе. Под руку попалась связка заготовленных для устрашающего шествия факелов. Отыскав зажигалку в кармане дешевой дерматиновой куртки, он выщелкнул язычок пламени. Огонь лизнул факел, загудел. Мятущиеся отсветы злыми бликами прыснули по сторонам, освещая стены, пробиваясь на пару метров сквозь пыльный сумрак, отбрасывая корявые, удлиненные тени от рухнувших, изубренных бетонных плит. Наконец, перебравшись через очередной завал, он увидел в дрожащем свете факела скорчившуюся на полу человеческую фигуру. «Ты живой?» Человек не шевелился. Он лежал в позе младенца, поджав ноги к груди, обхватив колени руками, уткнувшись подбородком в грудь. Савва подобрался чуть ближе, присмотрелся. Хистер. Еще несколько часов назад он, слушая речь новоявленного вождя, чувствовал откровенную неприязнь, понимая, что визит сюда был как минимум ошибкой, то сейчас все прежние мысли улетучились. «Хистер!» — негромко позвал он, пугаясь своего осипшего голоса. Тот застонал. Затем нашел в себе силы распрямиться и сесть, тряся головой. В его волосах запеклась кровь, руки были ободраны, одежда запорошена бетонной пылью. «Кто тут? Помогите!» Савва протиснулся в узкую щель между двумя сложившимися домиком бетонными плитами, протянул руку. «Хватайся! Я тебя вытащу!» Хистер обернулся на звук, ошалело посмотрел на него, а затем вдруг судорожно вцепился в руку Саввы, заорав, что было сил, срывая голос на истошный визг. «Тяни! Тяни, сука! Тяни!» Савва не обратил внимания на истошные вопли. Сам сейчас готов был орать. Хистер, вызывающий стойкую неприязнь, уже не казался таким отвратительным. На фоне всего увиденного его бесноватый образ потускнел. Все, что было раньше, теперь не имело значения. Главное, что рядом нашелся еще один живой человек. Савва тянул его, пропуская мимо ушей истеричные вопли, пока ободранный, отделавшийся синяками, ссадинами и обморочным испугом вождь не оказался в более или менее свободном пространстве. Почувствовав, что свободен, Хистер по крабье отполз в сторону, привалился к треснувшей стене здания, из которой через разлом выпучила арматуру, поднес к лицу покрытые ссадинами окровавленные руки и вновь тихо взвыл. «Да заткнись ты!» — не выдержав, просипел Савва. Хистер притих, завозился в сумерках, что-то выцарапывая из-под порванной одежды. Снаружи громыхнуло. Затем тяжкой судорогой прокатилась новая серия взрывов, стены подвала внезапно содрогнулись. По изломанным бетонным плитам с треском прыснули трещины, вновь всклубилась пыль, не давая дышать. И они, не сговариваясь, одновременно устремились к единственному выходу, понимая, еще немного, и их похоронит заживо. Узкий лаз не вмещал обоих. Они застряли, отчаянно барахтаясь, отпихивая друг друга, пока что-то холодное не уперлось в горло Саввы, как раз под подбородком. «Пусти меня! Застрелю!» Он понял. Хистер не придуривается. В сумраке его глаза блестели бешено, бесновато. Дрожащий палец на спусковом крючке раритетного Макарова грозил выстрелом, и Савва обмяк. Подался назад. Хистер выпал наружу, и тут же раздался его нервный, требовательный голос. «Ко мне!» Совсем рехнулся недобиток. Савва уже немного оправился от шока. К нему постепенно возвращалась способность мыслить, если не здраво, то хотя бы связно. «Хантер, вылезай!» «Что за бред? Какой Хантер?» «Ах, да, эти уличные отморозки, возомнившие себя генофондом нации, помешанные на разного рода атрибутике, давали всем сочувствующим нерусские имена», — внезапно вспомнил Савва. Накануне в ходе бесноватого обряда его окрестили Хантером. Савва никогда не умел управлять своим гневом. В принципе, он не был злобным, но не любил, когда его доставали, а уж тем более не терпел разного рода помыкательств. Сопя, он выбрался из утробы полуразрушенного подвала, выпрямился, судорожно кашляя, а затем, сцепив руки в замок, что было сил, врезал вождю по морде. Лицо Хистера смялось от удара. В наступившей над руинами города тишине был отчетливо слышен хлюпающий звук, и он, сдавленно охнув, вдруг мешковато осел на груду обломков. «Вот так-то лучше!» Савва сплюнул на землю, выломал из ослабевших пальцев Хистера пистолет, убедился, что тот заряжен, и от греха подальше, поставив оружие на предохранитель, сунул его в карман порванной куртки. Пламя пожаров тянулось к небесам, набирала силу. Багровые сумерки окончательно окутали город. Что же произошло? Сава, не в силах ответить на мысленно заданный вопрос, сел на обломок, тупо глядя перед собой. Что делать? Инстинкт самосохранения молчал. Бежать некуда. Вокруг руины. Единственная мысль, хоть как-то объясняющая случившееся, — землетрясение. Поначалу показалось ему правдоподобной. Он невольно поднял взгляд к багрово-фиолетовым небесам, надеясь услышать стрекот, увидеть там навигационные огни вертолетов. Потом подумал, что после удара прошло еще очень мало времени, и вряд ли спасатели прибудут так быстро. Надо идти, что-то делать. Нельзя сидеть, глотая пыль. Как-то сразу нахлынули воспоминания. Сотни раз он видел репортажи из различных районов катастроф, где люди разбирали завалы, боролись с огнем. Но все это казалось далеким, нереальным, не вызывающим сочувствия. Каждый день на Земле происходило что-то катастрофическое, но обязательно где-то далеко. Информация о бедствиях, поданная концентрированно и красочно, текла мимо рассудка, не цепляя его. Потом разум обожгло запоздалой мыслью «жена и дочь». Он забыл о них, старался не вспоминать. Разошлись и разошлись, ну, не сложилось. Кто ж тут виноват? Тихо заскулил, приходя в сознание Хистер. Сава обернулся на звук, тот сидел, держась руками за скулу, гладил себя, пытаясь унять боль. Встав, он подошел к нему. «Ты здесь посиди», — зачем-то сказал он Хистеру. «Спасатели тебя подберут, а мне идти надо». «Пистолет! Пистолет отдай!» — злобно просипел тот. «Не игрушка», — резко ответил Сава. «Еще застрелишь кого, по дури. У меня останется». Наверное, есть предел ужаса, который способна впитать человеческая психика. Для каждого он разный, как и последствия, наступающие при внезапном, недвусмысленном осознании необратимости произошедших событий. Оно приходит, как еще один неожиданный, ошеломляющий удар. Всякая надежда проснуться обращается в прах. Кровавый плевок, свернувшийся в пыли. Взгляд Савы тонул в панораме окружающих руин. Он внезапно понял. Ни один подвал, ни одна бетонная щель не даст укрытия. Не позволит отгородиться от данности. Горячий ветер, налетающий порывами, сжигал остатки спасительных иллюзий. Еще дрожали руки, в ногах ощущалась ватная слабость. Но некий внутренний стержень, основа души и сознания, выдержал удары. Сгорело все напускное. Вышла с ледяным потом, и сейчас он вдруг оскалился. Не видя себя со стороны, не понимая наступающих перемен, своего инстинктивного, фактически звериного желания сопротивляться, быть самим собой хотя бы в эти последние минуты. Не в силах обуздать раздирающие изнутри чувства, ощущая лишь неодолимую потребность двигаться, защищаться, действовать, он развернулся и, ускоряя шаг, вошел в страшный, изуродованный разлом улицы. Голова отчаянно кружилась, калейдоскоп мыслей складывался в полузабытые образы. Трудно было поверить, что сутки назад этот человек, все еще сгорбленный, бледный, с воспаленными, запавшими, слезящимися глазами, не жил, а существовал. Что-то очнулось внутри под адским прессингом морально-информационного удара. Сава уже не пытался отмахнуться от окружающего, не пытался его постичь. Он с удивлением и некоторой опаской воспринимал идущий изнутри порыв, не понимая, что делает шаг навстречу опасности, тысячекратно превосходящий все мыслимые страхи. Он не оглядывался, уже позабыв о Хистере. Но тот лишь секунд 20 картинно сидел, изображая оскорбленную добродетель, а затем вдруг засуетился, уже не хватаясь за разбитую скулу, понял, что Сава уходит, оставляя его один на один с необъяснимым несчастьем, обрушившимся на город, вмиг сравнявшим мегаполис с землей. «Эй, Хантер, подожди, я с тобой!» Сава остановился. «На кой ты мне сдался?» «Я с тобой!» «Зачем?» «Не бросай! Хантер, не бросай меня!» «Ну хорошо!» Сава внезапно смягчился. «Только не ной! И запомни! «Никакой я не Хантер. Савва меня зовут. Хистер присмирел, обломался, но в затравленном взгляде подернутых поволокой глаз таился все тот же лихорадочный, истеричный огонек. «Пошли!» – буркнул Савва. «Не отставай!» «А куда мы?» «Тут недалеко. Шевели ногами». «А спасатели?» «Там спасателей подождем». Неопределенно буркнул Савва, углубляясь в страшное изломанное ущелье улицы. У Хистера не осталось выбора. Он жутко боялся остаться один и потому поплелся следом, сверля спину Хантера недобрым взглядом. 2 часа они, выбиваясь из сил, пробирались через руины. Если Савва и представлял себе ад, то по всем признакам тот выглядел именно так. Огрызки зданий, образующие стены рукотворного ущелья, источали дым. Улицу пересекали застывшие волны вздыбившегося асфальта. Из-под него сочилось красноватое сияние. Кое-где били искры от оборванных проводов, смывая бетонную пыль, бежали ручьи, вытекая из трещин, где таились разорванные городские коммуникации. Самым страшным, конечно, были не руины. Десятки сгоревших машин, в кабинах которых истекали зловонным дымом обуглившиеся человеческие тела, встречались почти на каждом шагу. Савва закрывал лицо оторванным от рубашки, смоченным в воде куском ткани. Желудок давно опустел, его содержимое осталось еще в самом начале улицы. Взгляд постепенно холодел, впитывая тысячи фрагментарных подробностей произошедшей катастрофы. Наступали моменты, когда хотелось лечь и не двигаться, выть, царапая изуродованную землю, выть от бессилия, от невозможности что-то изменить, ведь время не отмотаешь назад. В очертаниях руин с трудом угадывалась знакомая с детства планировка кварталов и улиц. Он шел, больше полагаясь на наитие, уже потеряв надежду, но движимый губительным стремлением убедиться, что 2 человека, жена и дочь, которых он выбросил из своей жизни, как выбрасывают старую одежду, уже не нуждаются в помощи. Сознание сконцентрировалось на их образах. Сейчас не вспоминались отвратительные, бессмысленные скандалы и склоки. Возможно, его рассудку просто было не на что опереться в рухнувшем мире. Хистер, не поспевающий за Саввой, плетущийся сзади, что-то бубнящий себе под нос, внезапно остановился. «Хантер!» – срывающимся на визгливые ноты голосом закричал он. Савва остановился. «Хантер, туда нельзя! Посмотри, я нашел!» Савва, заблудившийся в своих тяжелых мыслях, не сразу понял, что именно отыскал Хистер. Пришлось возвращаться. На перекрестке дыбились волны асфальта. Фрагменты зданий казались кадром, выхваченным из фантастического фильма. Необъяснимым образом они внедрились друг в друга, создавая невозможные с точки зрения здравого смысла сюрреалистические конструкции. Отброшенные на тротуар громоздились выгоревшие дотла машины. Чуть правее, презирая законы физики, на уровне 2-3 этажей в текучем клубящемся облаке пыли с резко очерченными, а не размытыми границами парило несколько крупных обломков металлических конструкций. Савва, до этого не замечавший подобных явлений, застыл, раскрыв рот. Из секундного оцепенения его вывел Хистер. «Посмотри!» Слово прозвучало резко, словно рядом кто-то разорвал лист плотной бумаги. Савва обернулся. На противоположной стороне улицы стоял помятый, но не сгоревший микроавтобус с эмблемой МЧС. Обе передние двери были открытыми. За ними, в глубине салона, виднелись тела 2 людей, облаченных в защитную экипировку. На поясе одного из них был закреплен непонятный прибор, издающий частое, заполошное попискивание. Приблизившись, Савва, преодолев дурноту, пересел на корточки. «Что это?» – спросил он, глядя на миниатюрный дисплей, где мигали цифры и пульсировали надписи на иностранном языке. «Дозиметр!» – панически просипел Хистер. «Радиация! Туда нельзя! Убираться отсюда надо! Рвать когти!» Савва ничего не ответил. На поясе спасателя был прикреплен футляр нанокомпа. Он как-то развидел подобную модель, даже прочел сопроводительную аннотацию, пялясь через витрину магазина. Комп с интегрированной электронной картой и кучей разных наворотов. Такими специализированными наладонниками оснащались медики, спасатели, пожарные, милиция. Аккуратно вытащив нанокомп из футляра, Сава убедился, что тот работает. Покрутив электронную карту, он с удивлением обнаружил, что на ней отображены некоторые катастрофические изменения, коснувшиеся города. Вероятно, в первые секунды или минуты катастрофы связь со спутниками еще не была нарушена, и данные обновились в режиме онлайн. Северо-восточные кварталы оказались густо заштрихованными. Судя по поясняющей надписи, радиационный фон там превышал норму в десятки раз. Катаклизм разрушил крупный завод, выпускавший топливные элементы для атомных станций. Сава положил комп в карман куртки, обернулся и, не найдя взглядом Хистера, негромко окликнул. «Где ты?» По другую сторону автобуса слышалась невнятная возня, сопровождаемая сопением. Обогнув машину, Сава увидел, что Хистер сдирает защитную экипировку с мертвого тела спасателя. «Сдохнем тут! Сдохнем! Сдохнем!» – бубнил он. Первым порывом Савы было дать ему еще раз в морду, но что-то удержало. «Надо идти!» – билась в голове настойчивая мысль. «Жди меня тут!» Он скользнул взглядом по сгорбленной фигуре Хистера. «Я быстро вернусь. Тут недалеко». Тот не ответил. И Сава, развернувшись, пошел прочь, двигаясь на северо-запад, как раз туда, где данные электронной карты указывали на грязный выброс. Своего дома он не нашел. На месте целого квартала зияла воронка, в которой скопилась вода, смешанная с пеплом. Воскресшая под напором неодолимых обстоятельств душа вновь стремительно погибала, впрочем, как и тело. Царящая вокруг незримая смерть убивала клетки организма. От нее не было спасения, но Сава сейчас не думал об опасности, как не надеялся уже на спасение. По его внутренней оценке, прошло 4 или 5 часов с того момента, как он очнулся в сумеречном подвале. Никто не прилетел на помощь. Он не видел признаков появления бригад МЧС. Ночь стала еще чернее. По низким облакам блуждали багряные отсветы. Вокруг, куда ни посмотри, лишь разрушение и смерть. Некоторое время он в оцепенении сидел на краю воронки, хватая смертельные дозы радиации, мысленно повторяя имя дочери. Затем, совершенно отчаявшись, побрел назад. Не потому, что хотел жить, нет, просто пришло непонятное безразличие к окружающему, и стало невыносимо смотреть в черную, отображающую багряный цвет неба, маслянистую субстанцию, скопившуюся на дне воронки. Он медленно переставлял ноги, потеряв цель и утратив надежду. Вокруг начали происходить непонятные явления. Вездесущая гарь, пыль и пепел вели себя странно. Где-то клубящиеся выбросы прижимало к земле, словно расплющивая в блин. Где-то наоборот, предметы взмывали в воздух, демонстрируя несвойственные им качества. Все больше попадалось различных обломков, внедренных друг в друга, словно любые конструктивные материалы в момент загадочной катастрофы на время размягчались, превращаясь в подобие пластилина. В одном месте он едва не попал в ловушку. Двигаясь вдоль разрушенной улицы, Сава вышел к участку неповрежденного асфальта и хотел ступить на него, но что-то остановило. Осмотревшись, он ужаснулся. Там, где дорожное покрытие выглядело целым, кузова машин, выброшенные на проезжую часть, тонули в нем, уже погрузившись почти по крыше. Обойдя опасный участок, он вышел к перекрестку. Здесь прошла взрывная волна. Окружающие здания, лишившиеся стекол, по непонятной прихоти судьбы уцелели. В некоторых многоэтажках все еще бушевали пожары, вырываясь из закопченных оконных проемов густыми клубами дыма или языками пламени. Участок зыбучего асфальта остался позади. Теперь дорожное покрытие вновь пересекали причудливые трещины, реже разломы шириной до полуметра. Общей характерной особенностью необратимо измененного ландшафта была плавная бугристость местности, Словно под землей в момент катастрофы перемещались исполинские раскаленные пузыри, где-то вспучивая поверхность в виде пологих трещиноватых холмов, где-то размягчая ее и лопаясь, образуя огромные провалы, стирая в пыль и увлекая под землю целые кварталы. Сава, погрузившись в мрачные мысли, медленно брел меж зданий, не замечая признаков нового назревающего катаклизма. Он чувствовал себя все хуже и хуже. Что-то происходило с организмом. Сава ощущал постоянную тошноту. Липкая испарина накатывалась волнами, ноги слабели. Его то бросало в жар, то начинало колотить в приступе дрожи. Пытаясь справиться с дурнотой, он остановился. Зрение плыло. Контуры предметов теряли резкость, и только усилием воли он мог сфокусировать взгляд. Озираясь по сторонам, Сава внезапно заметил какие-то тени, промелькнувшие за разбитой витриной универсального магазина в глубине торгового зала. Присмотревшись, он понял, внутри находятся люди. Его охватила радость. Уже с трудом переставляя ноги, он побрел к разбитой витрине, не осознавая, что внутри супермаркета орудуют мародеры, которые вряд ли так же искренне порадуются появлению незнакомца, но попасть туда Сава так и не сумел. Прояснившийся взгляд зацепился за крупный осколок витринного стеклопластика, в котором отражались зловещие зеленоватые сполохи, за минуту перекрасившие ночные небеса над разрушенным городом. Превозмогая боль в шейных позвонках, он отступил на шаг, задрал голову. Над руинами, над крышами уцелевших домов пульсировали волны призрачного, холодного, зеленоватого света. С того направления, откуда шла пульсация, внезапно налетел порывистый ветер, несущий частички пепла и гари. Омыв лицо человека, он рванулся дальше, оставляя за собой пространство более или менее чистого воздуха. Видимость значительно улучшилась, да и терзавшая рассудок Савы боль внезапно притупилась. Не то от резкого вброса адреналина в кровь, не то от загадочного воздействия мертвенного сияния, глядя на которое, он испытал внезапный, ничем не обоснованный приступ эйфории. Пульсация шла со стороны академгородка. Охваченный непонятным, губительным восторгом, он замер, глядя в ту сторону, машинально отмечая, что от перекрестка к далекому источнику свечения ведет широкая просека, будто вал незримой энергии промчался тут в момент катастрофы, проламывая себе путь сквозь каменные джунгли мегаполиса. Затем он увидел нечто невероятное, не укладывающееся в рамки человеческого сознания. Бледные сполохи сияния начали меркнуть. Небеса вновь темнели, приобретая оттенок багрянца. Ветер усилился, теперь его порывы едва не сбивали с ног. Вдалеке, где-то в районе академгородка, сверкнула одна молния, другая. Затем сопровождаемые громовыми раскатами вспышки стали частыми, бьющими едва ли не ежесекундно. Упав на колени, инстинктивно цепившись руками в переломленный фонарный столб, Сава, не отрываясь, смотрел на темный столб исполинского торнадо, медленно и вальяжно вращающийся на территории одного из старейших научных центров. Еще секунда, и он тоже запульсировал. Чудовищных размеров вихрь внезапно раздался в стороны, разрывая сковывающие его цепи молний. Рванулся, словно хотел поглотить все сущее, всклубился рваными, направленными вдоль земли протуберанцами выбросов, а затем также внезапно начал схлопываться, коллапсировать, отступать, возвращаясь в прежние границы. Сава так и не сумел закрыть глаза, хотя эйфория в одно мгновение сменилась ужасом перед катастрофическим явлением. Ему казалось, что сейчас для него все будет кончено, но опять ошибся. Пульсация вихря породила совершенно непонятное явление. От столба торнадо круговыми волнами рванулось несколько расширяющихся искажений. Они продвигались со скоростью медленно едущего автомобиля, трансформируя воздух в плотную, зримую субстанцию, похожую на прозрачную воду. За ней искажались контуры предметов, искривлялись руины, но что особенно поразило Савву. Некоторые здания, претерпев искажения, так и остались деформированными, плавно изогнутыми самым противоестественным образом. От ужаса он закричал, но из пересохшего горла вырвался лишь сиплый клекот. В следующий миг первая волна искажения прокатилась через него. Он инстинктивно задержал дыхание, продолжая цепляться за вертикально торчащий обломок железобетонного столба, и... ничего не произошло. В течение нескольких секунд через него прошло 5 или 6 волн искажений, но Савва не ощутил ни боли, ни удушья. Лишь под черепом началось слабое покалывание, да кончики пальцев на руках внезапно онемели. Он, ожидавший неминуемой смерти, как будто заново родился на свет. Но его облегчение длилось недолго. Вслед за прокатившимися по руинам города искажением, вокруг начали происходить явления иного рода, еще более зловещие в силу своей абсолютной необъяснимости. Среди крошева битого кирпича, крупных и мелких обломков железобетонных конструкций, глыб растрескавшегося асфальта, сгоревших машин и уже отвердевших пятен расплавленной пластмассы, внезапно появилось, рванув по поверхности предметов и зданий, узорчато, словно разводы на стекле, серебристая изморось. Там, где асфальт или бетон покрывались металлизированными прожилками, тут же с невероятной скоростью начинали протекать непостижимые процессы. В воцарившейся вдруг ватной тишине слышался отчетливый треск. Прожилки серебра где-то погружались в пораженный ими металл, где-то наоборот, прорастали, с невероятной скоростью выбрасывая тонкую, похожую на проволоку, щетину побегов. В ужасе, оглядевшись по сторонам, Савва понял, что явление не носит повсеместного характера. Серебристая проказа поразила руины избирательно, протянувшись узкими длинными языками, между которыми уже оставалось достаточно пространства для бегства. Не в силах понять происходящее, гонимый ужасом, он нашел в себе силы отцепиться от столба и побежал, пошатываясь, спотыкаясь, не разбирая дороги, стремясь избежать лишь тех мест, где по земле, стенам зданий и обломкам распространилась серебристая плесень. Он не замечал, что на коже его рук появилось несколько крохотных металлизированных пятнышек. К месту, где остался Хистер, Савва вышел случайно. Его сознание вновь потеряло четкость, перед глазами опять двоилось. Он прошел бы мимо, не окликни его глухой голос, раздавшийся совсем близко. «Хантер, стой!» Он замер, затем обернулся, с трудом узнавая перекресток. Микроавтобус с эмблемой МЧС стоял на прежнем месте. Голос Хистера раздавался изнутри машины. Через секунду показался и он сам. Вернее, непонятная фигура, облаченная в защитную экипировку. Хистер, по всей видимости, исследовал и соседние машины, в том числе милицейскую. Теперь в его руках был крепко сжат короткоствольный автомат, какими обычно вооружали сотрудников патрульно-постовой службы. «Ты куда пропал?» Голос Хистера звучал глухо, прорываясь из-под фильтрующей маски, закрывающей большую часть лица. Савва хотел огрызнуться, напомнив, что он не Хантер, но сил на препирательство уже не осталось, и он лишь слабо махнул рукой. Однако Хистер, окинув его оценивающим взглядом, понял, дела у Саввы совсем плохи. Злые истеричные искорки промелькнули во взгляде Хистера. Скинув автомат, он коротко повел стволом. «А ну, подойди!» Он не шевельнулся. Звон стоял в голове. Слова не доходили до рассудка, и даже на движение Хистера, когда тот шагнул вперед и врезал прикладом ему в висок, Савва не отреагировал. Перед глазами вспыхнули радужные пятна. Он упал, согнувшись, а Хистер в выступлении вдруг начал бить его ногами, выкрикивая одно и то же. «Получи, падла! Получи! Получи!» Савва не стремился и не надеялся выжить. Состояние оцепенения, безразличия к окружающему продолжалось очень долго. Что-то чуждое, постороннее, враждебное захватило рассудок, нарушая сложившиеся нейронные связи, вызывая амнезию, неадекватное отношение к реальности. Он куда-то шел. Рядом находился Хистер и еще с полдюжины незнакомых людей. Разорванная память сохранила лишь тусклые осколки безвремения, смутные контуры предметов, тени событий. Более четко, чем все остальное, запомнилась длинная, показавшаяся едва ли не бесконечной, плотина Обской ГЭС. Небольшой отряд затратил на ее преодоление несколько часов. Двигались медленно, небольшими шажками. По обрывкам разговоров, застрявшим в памяти, Сава уже позже понял, что на плотине гидроэлектростанции, по верху которой шла автомагистраль, располагались десятки аномальных пятен, где привычные людям законы физики либо не действовали, либо работали неадекватно. Затем начались руины академгородка. Многие здания старейшего научного центра были разрушены, обращены в пыль. Некоторые уцелели, но везде сохранились подвалы, соединенные в единый комплекс подземными коммуникациями. К тому же часть исследовательских лабораторий, где проводились особо секретные эксперименты, образовывали так называемые бункерные зоны, о существовании которых обычный человек, не имеющий отношения к военно-промышленному комплексу, мог даже не подозревать. Теперь понятие «секретность» утратило прежний смысл. Часть бункеров просто выдавила наружу в результате тектонической активности и аномальных изменений земной коры. Остальные остались без охраны. Режим объектов был безвозвратно нарушен, и только тотальное разрушение некоторых участков общей для всего академгородка инфраструктуры препятствовали проникновению в изолированные катастрофой сегменты бункерных зон. Все это Сава понял намного позже, а сейчас он машинально переставлял ноги, слепо и безропотно подчиняясь тычкам приклада в спину. Люди, объединившиеся вокруг Хистера, представляли собой разномастный сброд. Он утверждал свою власть над ними исключительно с помощью силы. Не в состоянии предложить какую-либо идею, он безжалостно расстреливал любого, кто отказывался подчиниться, либо позволял себе проявить неуважение, оспаривая его право на лидерство. Двое несогласных он убил на плотине Обской ГЭС. После чего остальные уже не пытались протестовать, когда Хиссер посылал их проверить тот или иной участок пути, казавшийся ему подозрительным. Несколько раз вперед посылали Саву, но толку от него оказалось мало. Пройдя несколько метров, он, как правило, садился на землю, не шевелясь, пока кто-нибудь рывком не поднимал его на ноги. Зачем Хиссер тащил его с собой, оставалось загадкой. Провалы в памяти становились все длиннее. От нескольких месяцев существования осталось лишь пара фрагментов, да и те были смазаны невыносимой болью, сжигающей рассудок. Бледные пятна незнакомых лиц, фигуры людей, облаченные в белое, кое-где испачканные грязью и кровью скафандры биологической защиты, серые стены, облицованные пластиком, яркий свет ламп, непонятное оборудование, тарахтение аварийного дизель-генератора. Опять чадящие факелы, длинные мятущиеся тени и голос Хистера, взывающий уже не горстки случайно выживших, а к довольно обширной аудитории, часть которой представлена бывшими научными сотрудниками академгородка. В отличие от других, они слушают Хистера невнимательно. На их лицах заметно плохо скрываемое презрение, но никто не протестует, не пытается оборвать бесноватую речь. За спиной собравшихся у стен обширного помещения маячат автоматчики. «Мы выжили в катастрофе! Нас избрала судьба!» Голос Хистера звучит очень громко, эхом отражаясь от стен. «Предатели изувечили нашу землю! Они убили миллионы невинных! Нам брошен вызов! Исчадия хай-тека вырвались на волю, они уничтожают все живое вокруг! Биосфера погибла!» Но ошибаются те, кто прочит наступление царства Техноса. Мы – ковчег. Мы истинно те, кто способен противостоять вездесущей заразе. Посмотрите на него!» Хистер вскинул руку, указывая на Савву, который лежал на столе, накрепко прикрученный к нему ремнями. «Он был инфицирован спорами машинной жизни на моих глазах. Я спас его. Я спас каждого, присутствующего здесь». «Я даю вам надежду и смысл существования. Мы станем совершенными людьми. Импланты позволят нам выйти из подземелий наружу и уничтожить заразу, оккупировавшую нашу землю. Мы искореним вырвавшееся из-под контроля военное зло и установим новый, справедливый мировой порядок. Смотрите на него! Смотрите! Я указал путь к спасению. Еще неделю назад он был прокаженным. Теперь же он прототип человека совершенного. Хантер станет первым из нас, в ком серебристая дрянь, преобразованная в полезное для организма приспособление, станет служить идеям Ковчега. Мы возродим природу и накажем виновных в нынешнем бедствии. Только Ковчег способен возродить землю в ее былой девственности. Толпа взорвалась криками. Хистер, Хистер, Хистер. Сознание Савы вновь померкло. Хантер, ты меня слышишь? Он с трудом открыл глаза. Над ним склонился незнакомый человек. Вокруг царил плотный сумрак, но Сава, тем не менее, прекрасно различал его лицо. «Очнулся? Это хорошо. Мы очень надеялись, что ты выживешь». «Где я?» «В тюремном блоке. Слушай внимательно, Хантер, и постарайся понять. Ты наша единственная надежда. Меня зовут Глеб. Я был сотрудником МЧС». «Что со мной сделали?» – прервал его Сава. «Произошла катастрофа. Ты помнишь ее?» Сава кивнул, удивляясь тому нечеловеческому усилию, которое пришлось приложить для совершения простого движения. Казалось, что мышцы давно не подчиняются приказам рассудка, и для элементарного действия ему пришлось напрячься, сосредоточиться на нем. «Я помню», — выдавил он. «Сколько прошло времени?» «Почти полгода. Здесь быстро теряется счет дням. Помоги мне сесть». Руки Глеба заботливо поддержали его, и через минуту Сава сидел, привалившись к шероховатой бетонной стене. «Рассказывай, что со мной сделали?» Он внезапно вспомнил короткий период просветления рассудка, свет факелов и бесноватую речь Хистера. «Ты был инфицирован скоргами». «Не понимаю. Я пока плохо разбираюсь в случившемся», — признался Глеб. «Скорги — это такие колонии металлизированных микрочастиц. Ученые говорят, что не создавали ничего подобного. Есть теория, что скорги — это измененные в момент катастрофы наномашины. По крайней мере, нашлись приспособления, эффективно воздействующие на них. На тебе ставили эксперименты. Из серебристых пятен на твоем теле формировали импланты». «Получилось?» — сипло спросил Сава. «Да, но Хистер об этом не знает. Не все ученые, захваченные им, подчинились диктатуре Ковчега. Многие мечтают вырваться отсюда. Над твоими изменениями работали двое – Ипат и Аргел. Они облучали колонии скоргов и добились прекращения их роста, стабилизации пятен. Затем они внедрили в них некоторые приспособления из числа секретных военных разработок. Металлизированные пятна связаны с твоей нервной системой. Мне непонятна суть процесса, но Ипат просил передать, чтобы ты не боялся. Импланты помогут тебе выжить. Они расширят возможности твоего рассудка и поддержат процессы обмена веществ». «Я действительно теперь не человек?» «Ты человек». «Почему меня бросили в тюремный блок?» «Ипату и Аргелу удалось обмануть Хистера. Он думает, что эксперимент, поставленный над тобой, провалился». «Больно». На лбу Савы выступили крупные капли пота. «Что нам делать?» «Мы надеемся бежать. С твоей помощью». «Я плохой помощник». «Мы дадим тебе время прийти в себя. Если согласишься с нами, начнем, когда ты будешь готов».